и у нас есть его досье. Можно предположить, что Родин выбрал человека, не имеющего никакого отношения к ОСЭ, и поступил совершенно правильно. Четверо убийц по контрактам, не считая своих доморощенных. Трое сидят в наших тюрьмах, четвертый сейчас где-то в Африке. Но это обычные бандиты, не тот калибр, чтобы стрелять в президента Франции. Я говорил с Баргероном из архивного управления, и сейчас они перепроверяют все документы. Но подозреваю, о нашем человеке им ничего не известно. Иначе Родин не нанял бы его. Корон закурил новую сигарету, выпустил струю дыма, вздохнул. Значит, все-таки придется начать с других стран? Совершенно верно. Где-то его готовили, где-то он уже работал. Он не может считаться одним из лучших, если за ним не тянется цепочка удачных покушений. Пусть не на президентов, но на людей известных, во всяком случае, не главарей банд. То есть, где-то его должны заметить. Наверняка. Так, о чем вы договорились? Корон взял один из листков со столбиком фамилий. Против каждого стояло время. Все семеро готовы поговорить с вами. Вы начнете с начальника Domestic Intelligence, ФБР, в 8:10. В Вашингтоне это 8:10. Я записал его первым, чтобы разговор не пришелся на глубокую ночь. Брюссель в 7:30. Амстердам без четверти 8. Бонн – 8:10. Йоханнесбург – 8:30. И Скотленд-Ярд – ровно в 9. Рим – в 9:50. И в каждом случае начальник отдела убийств? Или занимающий аналогичную должность? В Скотленд-Ярде это мистер Энтони Моллинсон, заместитель комиссара по борьбе с преступностью. Похоже, в структуре полиции метрополии нет отдела убийств. Ван Райса из Южной Африки я не нашел, так что вы будете говорить с его заместителем Андерсоном. Лебель кивнул. Это хорошо. Андерсон меня устроит. Когда-то мы с ним работали по одному делу. Теперь о языке. Трое говорят по-английски. Я полагаю, только бельгиец знает французский. Остальные наверняка могут изъясняться на английском, если возникнет такая необходимость. Немец Дитрих говорит по-французски, ставил Корон. Хорошо, тогда с двумя я переговорю сам, на французском. А с остальными пятью будут использовать вас как переводчика. Пожалуй, нам пора идти. Без 7:10 полицейская машина высадила двух детективов у зеленой двери неприметного домика на маленькой улице Поль-Валери, в котором находилась штаб-квартира Интерпола. Следующие 3 часа Лебель и Корон провели в подземном коммуникационном центре, ведя переговоры с ведущими специалистами по борьбе с преступностью 7 стран. Сложная система антенн на крыше посылала сигналы сверхвысокой частоты, которые, отразившись от ионизированного слоя атмосферы Земли, долетали до таких же антенн на 3 континентах. Подобранный диапазон частот и специальные устройства обеспечивали тайну разговора. Пока детективы беседовали, весь мир пил утреннюю чашечку кофе или стопочку на ночь. Каждый разговор начинался одинаково. «Нет, комиссар, пока я не могу обращаться по официальным каналам с просьбой о вашем содействии. Разумеется, я действую с разрешения руководства. Просто на текущий момент мы еще не уверены, то ли начата практическая подготовка, то ли это беспочвенный слух. Пока мы основываемся на недостаточно проверенной информации. «Ну, мы ищем человека, о котором знаем крайне мало».